Глава 47. Райдер. Падай, я поймаю. Автобус привозит нас в кампус около 11, а до дома я добираюсь ближе к полуночи. Шейн с Беккетом сразу отправились на вечеринку сестринства Капа Бетта, намереваясь отметить наше попадание в финал перепихоном с максимально возможным количеством женщин. Впрочем, как бы ни радовали меня результаты сегодняшней игры, я совершенно вымотан и готов отправиться домой. Подъехав, я замечаю припаркованный на обочине белый внедорожник. В гостиной горит свет. Джиджи, должно быть, воспользовалась ключом, который я ей дал как раз для таких случаев. Я обнаруживаю ее на диване. Она сидит молча, невидящим взглядом таращится в экран телевизора, где показывают какой-то боевик. «Привет, давно ты тут?» Спрашиваю я с порога. «Почему не написала, что зайдешь?» Телефон сел. В голосе у нее ни единой эмоции, и я начинаю волноваться. «Что не так?» Тут же спрашиваю я. Что-то в ней не так, она на себя не похожа. Начиная с безучастного выражения лица и заканчивая равнодушным голосом. Женская команда сегодня буквально ворвалась в финал. Она должна улыбаться от уха до уха. Скинув зимнее пальто и повесив его на крючок, устраиваюсь рядом, потом усаживаю ее к себе на колени. При первом же физическом контакте она утыкается мне в шею и начинает плакать. «Ну-ну», — встревоженно бормочу я, потирая ее плечи. «Что происходит? Что не так?» «Сегодня к нам на игру явился Брэд Ферли поговорить со мной». Голос у нее срывается, и я с тяжелым сердцем понимаю, что от хороших новостей она бы плакать не стала. «Все места в команде заняты», — бормочет она. «Я не попала». «Вот черт, детка, мне очень жаль». Я обнимаю ее крепче, а она прижимается все теснее. Ее слезы текут по моей шее, пропитывают воротник футболки. «Сегодня была моя лучшая игра, лучшая в жизни», — сокрушается она. «И этому козлу все равно было мало. Он просто швырнул мне это в лицо». «Что он сказал?» «Сказал, что я одна из лучших в студенческом хоккее, но на статистику он не смотрит, что он старается сосредоточиться на более взрослых игроках, на женщинах из профессионального спорта, у которых больше опыта на мировой арене». Такой подход имеет смысл, но вслух я этого не говорю. Она слишком расстроена, чтобы слышать подобное. Она страдальчески стонет. «Поверить не могу, что не попала в команду». Голос Джиджи срывается. Я ласково глажу ее по волосам. «Мне жаль. Правда, мне ужасно жаль». Она откидывает голову назад. Нижняя губа у нее мелко дрожит, и она явно пытается подавить подступающие слезы. «Я потерпела поражение», — слабым голосом произносит она. «Никакого поражения». «Я что, в сборной США, Люк? Потому что пока не похоже, черт возьми». Тяжело дыша, она принимается ожесточенно тереть ладонями лицо. «Ты не в сборной США, пока», — ласково поправляю я. «Ты еще очень юная». Она по собачьи трясет головой, отказываясь со мной соглашаться. «Это поражение». И внезапно она снова заходит со слезами, еще горше. Все ее тело сотрясают сдавленные прерывистые рыдания. Ей не хватает воздуха. Такой я ее еще не видел. Я видел, как она плачет над грустными фильмами, видел слезы раздражения, видел, как наворачиваются слезы гнева, как в тот раз, когда она выгнала меня из общежития после ссоры. Сегодня все совершенно иначе. Это агония, страдальческие рыдания вырываются из глубины ее души. Я же совершенно беспомощен, только и могу что крепко сжимать ее дрожащую фигурку в объятиях. «Все в порядке, выпусти эмоции», — советую я. Не знаю, долго ли она плачет, но когда слезы иссякают, голос у нее совершенно охрипший, глаза опухли и покраснели, и мое сердце разрывается от сочувствия. Господи, как я люблю эту женщину. Когда она плачет, мне хочется найти того, кто причинил ей боль, и проломить его головой стену. Я делаю глубокий вдох, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы как-то облегчить ее боль. «Ты не попала в команду», — говорю я наконец. «Я знаю, что тебе очень больно, но это не значит, что ты никогда в нее не войдешь». Она тоже пытается выровнять дыхание, но пока не слишком успешно. «Какой средний возраст нынешней команды? лет 26? 26, Джи. У тебя впереди еще столько времени. Ты успеешь. Но Олимпиада в феврале следующего года, несчастным голосом возражает она. Теперь придется ждать еще 4 года, и к тому моменту я буду старухой. Я позволяю себе фыркнуть. Их нынешнему капитану 32. Ты старухой не будешь, гарантирую. Слушай, может, на этой Олимпиаде ты и не выступишь, соглашаюсь я, и она снова сдавленно всхлипывает. Но ведь у сборной страны и других важных игр много. Чемпионат мира проводится каждый год. Есть Кубок четырех наций. Может, на следующий год у Ферли появится свободное место, а может, через год. А может, я никогда не попаду в команду. Она снова начинает плакать. И хотя я не желаю делать еще больнее, мы обещали друг другу всегда говорить честно. «Может, и никогда не попадешь», — тихо соглашаюсь я. Джиджи откидывается назад, издав нечто среднее между смешком и всхлипом. «У тебя ужасно выходит». «Может, ты вообще никогда не попадешь в команду», — повторяю я. «Это не меняет того, что прямо сейчас ты лучшая в женском студенческом хоккее». Ферли сам так сказал. Он не смотрит на статистику, потому что если бы он судил по ней, ты сразу бы попала в команду. «Так почему же у меня нет других качеств, которые ему нужны? Чего, черт возьми, мне не хватает?» «У тебя есть все, абсолютно. Ты идеальна, такая, какая есть. Даже со всеми недостатками, включая, например, острую потребность всегда быть лучшей. И ужасный вкус в музыке». В ответ она смеется, сквозь слезы, но уже что-то. «Джи, никто не любит поражение». Но я уверен, что это не поражение, а просто очередной момент из твоей жизни. «Момент из жизни», — тихо повторяет Джиджи. «Да, прямо сейчас удача тебе не улыбнулась, но все нормально, потому что я здесь, и я помогу тебе встать на ноги». «Всегда?» — шепчет она, уставившись на меня серыми глазами. «Всегда. Падай, я поймаю. Всегда». Слезы Джиджи постепенно высыхают, дыхание выравнивается. Она обвивает мои плечи руками и прижимается лицом к моей шее. «Спасибо тебе», —